Потом она ушла без всяких дальнейших объяснений, ничего о том, что случилось с Канна, только они не поймали его. И все. До свидания. Саймон сел на кровать. Что все это могло бы значить? Стоило задать вопрос, и его мать расстроилась и начала плакать. Именно это произошло, когда она вышла из его комнаты. Не стоит ли ей надевать шляпу, когда она находится столько времени на солнце, подумал он. Ко времени, когда Саймон должен был кончать высшую ступень средней школы, он уже стал гавайским золотым школьником, известным школьным атлетом, которому поступали предложения гимнастических и легкоатлетических стипендий от местных и материковых колледжей. Все, что ему надо было сделать, это выбрать один из них, потом бы его ожидали еще 4 счастливых и беззаботных года спортсмена колледжа, выступающего за их команды. Была ли это легкая атлетика или бокс, но спорт был для него незаменим. Так или иначе, спорт позволил Саймону узнать себя, понять, чего он достиг. Кроме того, в спорте была своя красота. Красота, с помощью которой его тело и разум достигли совершенства. Его мать понимала это лучше, чем отец. Лучше, чем его друзья и некоторые из его тренеров. Годы, которые он занимался боксом и легкой атлетикой, позволили ей понять, что чувствуют атлеты, когда занимаются спортом. Но хотя она и была горда достижением Саймона в спорте, ничто не могло ее убедить, позволить ему попробовать бонзай-трубу. Труба убивала и калечила серферов. Ну что из того, что некоторые прошли через нее, а потом рассказывали сказки? Алекс запретила Саймону даже и думать о ней. Она вынудила его дать ей слово, что он никогда не будет кататься в этой трубе. Он дал ей слово, сделав так, что она так хотела. Но он обретал свободу, подвергая себя риску. Риск для него был наркотиком. Однажды испробовав, он уже не мог от него отказаться. Саймону было 18, когда он попробовал бонзай-трубу. На рассвете одного декабрьского дня он уложил свою самую тяжелую доску в джип и отправился на Сансет-Бич к месту пребывания страшнейших волн на свете. В серфинге он мог за пояс заткнуть многих парней на Вайкики. Он обладал холодной дерзостью. Так зачем же откладывать? Его отец улетел с буровым оборудованием для голландских нефтяников в Джакарту. Мать преподавала в Гавайском университете и в ближайшие 5 дней принимала выпускные экзамены. Это означало, что она будет работать по 18 часов в день без перерыва, поэтому можно было рассчитывать на то, что она будет спать в кампусе 3 ночи в неделю, нежели ездить домой вся измотанная. Саймон был зачислен в университет на двойную стипендию по гимнастике и легкой атлетике и уже предвкушал студенческую жизнь в кампусе, где ты можешь щеголять в шортах, футболке и босиком, и чувствовать себя спокойно. Но сначала нужно было пройти через трубу. Это было жутко. Со скалы, выходящей на Сансет-Бич, Саймон и десятки других людей наблюдали за зимними волнами, молотящими океанский берег. Труба была мощной и дикой. Она с ревом обрушилась на берег. Сила этого удара была такова, что земля под ногами слегка колыхалась.